тем плевать с высокого дерева. Тут же дают адрес, по которому доставляли покупки. Он туда едет, все проверяет. Куигли пожал плечами, как бы говоря, для таких, как я, это проще простого. Удостоверившись, что впечатление на Шермана произведено, Киллиан заговорил вновь. В результате у нас теперь есть выход на обоих действующих лиц. Мы знаем, кто их свидетель, и мы найдем вашу приятельницу, миссис Раскин. Доставим ее сюда, даже если придется везти в ящике с дырочками для воздуха. И не смотрите так возмущенно. Я понимаю, вы свои сомнения толкуете в ее пользу, но по всем объективным показателям ее вряд ли можно считать вашим другом. Это самая серьезная передряга в вашей жизни, а ваша подружка – ключ к вашему спасению. Берет, смывается в Италию с каким-то симпатягой по имени Филиппа. Это что ж такое, а? Шерман не удержался от улыбки. Однако в неизбывном своем самодовольстве немедленно решил, что поведению Марии должно быть какое-то безобидное объяснение. После ухода сотрудника Киллиан сказал: «Эд Куигли – просто чудо. Такого замечательного частного сыщика нет ни у кого. Он может все. Типичный ирландец из манхэттенских трущоб, из той самой знаменитой когда-то адовой кухни. Пацаны, с которыми Эд по двору бегал, все стали либо головорезами, либо полицейскими. Полицейскими стали те, кого поймала на свой крючок церковь, те, в которых немножко прорезалось чувство вины. Но всем им нравится одно и то же. Всем им нравится бить морды и крошить зубы. Единственная разница, что когда ты полицейский, ты делаешь это легально. И священник что-то одобряет, а на что-то смотрит сквозь пальцы. Эд был потрясающим полицейским. Страх наводил тот еще. Но как же он раздобыл фотографию? Шерман глядел на листок с ксерокопией. «Это что, тоже какой-то из ваших контрактов?» «Это? Ну, и думать забудьте. Такая информация, как тюремный снимок, это настолько выше крыши. Я в том смысле, что это уже за рамками банка взаимных услуг. Лишних вопросов я не задаю. Но если я правильно понимаю ситуацию, это банк взаимных услуг плюс обычный банк, типичная операция купли-продажи. Об этом забудьте. Да-да. И не благодарите. Выкиньте из головы». Шерман снова сел в кресло и поглядел на адвоката. Пришел он сюда с намерением отказаться от помощи Киллиана, а теперь был уже не столь уверен. Словно читая его мысли, Киллиан проговорил: «Можно я вам кое-что объясню? Дело ведь не в том, что Эйб Вейс попирает самую идею правосудия». «Самую идею!» Что-то больно уж грамотно заговорил. В какие такие эмпиреи он мысленно устремился? Может, и не попирает. Но данный случай не имеет с правосудием ничего общего. Это война. Это его битва за перевыборы. Чертово кресло для него вся жизнь. Так что, когда пресса подымет вокруг какого-нибудь дела такую бучу, какую она подняла вокруг вашего, ему уже не до правосудия. Он сделает все, что от него потребуется. И не к тому, чтобы пугать вас я, но происходит именно это. Война. И я должен не просто обдумать линию защиты, я должен выработать стратегию компании. Не думаю, чтобы он взял ваш телефон на прослушивание, но право он такое имеет и вполне на это способен. Так что на вашем месте я бы никаких существенных деталей дела по телефону не обсуждал. По телефону вообще лучше от обсуждения воздержаться. По крайней мере, не надо будет думать о том, что существенно, а что нет». Шерман кивнул, мол, Понимаю. А теперь, Шерман, я должен вам кое-что сказать на чистоту. Вся эта катавасия будет стоить кучу денег. Знаете, сколько стоит агент Куигли в Ломбардии? $2000 в неделю, и это лишь малая часть того, что нам предстоит. Я собираюсь попросить у вас большой аванс прямо сразу. Это не считая платы за участие в судебном процессе, который, как я все еще надеюсь, не потребуется. Сколько? 75 тысяч. 75 тысяч? Шерман, ну что мне вам сказать? В адвокатуре как везде. Правильно? Сколько платишь, столько имеешь. Но, черт возьми, 75 тысяч? Вы меня толкаете на нескромность? Наша фирма самая лучшая. И мы будем за вас драться. Я люблю драться. Я ведь такой же ирландец, как Куигли. В результате Шерман, пришедший отказать адвокату, выписал чек на $75 000. Вручил его Киллиану. Вам придется немного подождать, пока я переведу такую сумму на текущий счет. Что ж, понятное дело. Что у нас сегодня, среда? До утра пятницы в банк не пойду. По низу меню шли маленькие черно-белые квадратики со старомодными бордюрчиками, заключавшие внутри каллиграфически выписанные рекламки всякой всячины типа шоколадного напитка «Нехи», консервированной селедочной икры «Капитан Генри», кофе с цикорием «Кафе Дюмонт», велосипедов на дутых шинах «Вождь краснокожих», трубочного табака «Эджворд» и микстуры от простуды и кашля 666. Эти рекламки тут были явно только для красы, как воспоминание о старинных днях, когда болотистые низины Луизианы пересекали только узкие провинциальные шоссейки. Предчувствие заставило Крамера сжаться. Страшно подумать, сколько с него здесь сдерут. $50? Это уж как пить дать. Но ведь назад пути уже нет, не так ли? Отгороженный от общего зала столик. Напротив Крамера сидит Шелли, смотрит на него во все глаза, а предыдущие 1.5 часа он потратил на то, чтобы предстать человеком, который владеет ситуацией и отвечает за свои действия. И никто иной, как он сам, Бон Виван и Кутила, предложил продолжить трапезу десертом и кофе. Кроме того, ему ужасно хотелось мороженого. Рот и глотку жгло огнем. В кафе Александрии, похоже, не было блюда, которое не содержало бы огненных специй. Креольский суп из стручков окры с речным песком. Он-то думал, что слово «песок» — это чистой воды метафора, означающая какую-нибудь хрустящую приправу, какой-нибудь молотый корень или еще что-то, однако в чертовом супчике оказался настоящий песок, да еще явно перемешанный с черным перцем. Каенские хлебцы на вкус напоминали хлеб с кусачими муравьями. Филе зубатки с поджаренной окрой на желтом рисе с яблочным маслом и китайским горчичным соусом. Китайская горчица. Это уже сигнал опасности, но зубатку пришлось заказать, потому что это было единственное не безумно дорогое блюдо в меню. $10.60. А Андреути еще говорил, будто это недорогой креольский ресторанчик на Бич-стрит. Обалденное местечко. Бич-стрит и впрямь довольно захудалая улочка, поэтому Крамер поверил. Но Шелли говорит, что все замечательно, все чудесно. Она сияет, она божественна с этой ее коричневой помадой. Правда, не совсем ясно, что сей сумеречный жар означает. Любовь, грим, беркширская осень или пожар в желудке. Мороженое, мороженое, мороженое! Глазами обегает торфяной пал прозы меню в огнедышащей дымке. Он углядел единственный сорт мороженого, сбитое вручную ванильное мороженое с подливкой из орехов и красного перца. Опять перец. Так, ладно, подливку он соскребет в сторону и будет есть чистое мороженое. Попросить лощеную официантку с ее медового цвета локонами, чтобы дали без подливки, у него не хватило духу. Побоялся предстать перед Шелли трусливым хлюпиком. Шелли заказала пирожок с лаймовой начинкой реллено, и оба попросили кофе по-новоорлеански, свежемолотый с цикорием. Несмотря на то, что внутренний голос предупреждал Крамера, цикорий будет только добавочным бедствием для его пылающих внутренностей, по-мужски твердо и решительно распорядившись насчет кофе и десерта, он положил руки на стол, подался вперед и вновь погрузил взгляд в глаза Шелли, чтобы добавить ей уголовного дурмана вкупе с остатками вина из бутылки белого цинфанделя, которая станет ему в $12. Цинфандель в перечне вин по цене занимал предпоследнее место. Заказать самое дешевое Крамеру не хватило храбрости. То было шабли за 9,50. Только совсем уж неопытные губошлепы называют шабли. Жаль, что нельзя было вас пригласить прямо туда, чтобы вы его послушали, этого Роланда Опарна. Я уже 3 раза его допрашивал. Сперва он казался таким крутым, угрюмым, таким, знаете, зловещим, весь каменный, с мертвым взглядом, типичный такой тинейджер из кошмара про темные улицы Нью-Йорка. Но стоит только 5 минут его послушать, ну, просто послушать, и слышишь совсем другое. Слышишь боль? Ведь мальчишка же боится. Эти ребята в гетто вырастают без всякой заботы и присмотра. Запуганы. Воздвигают вокруг себя стену из этакой брутальности. Думают за ней укрыться, а сами каждый миг ждут гибели. Именно так. Ждут гибели. Нет, я не беспокоюсь, как Роланд поведет себя перед присяжными. Сделаю так. В первые 1.5-2 минуты для раскачки задам несколько невинных вопросов о его житье-бытие, о детстве и тому подобном, и постепенно с него сойдет вся эта крутость. Он даже сам не заметит, и вот тогда присяжные ему поверят. Они увидят в нем не закоренелого преступника, а просто испуганного пацана, которому позарез нужно хоть чуточку нормальной жизни, хоть чуточку красоты, потому что как раз такой он и есть. Придумать бы еще способ, чтобы заставить присяжных взглянуть на его рисунки, коллажи. Шелли, он просто талант. Талант. Впрочем, такого способа, пожалуй, все-таки нет. Сдернуть с него эту личину закоренелости. И то будет задачкой не из простых. Все равно, что достать улитку из ракушки, которая эдак вот завита спиралью. Крамер нарисовал в воздухе пальцем спираль и хохотнул, довольный удачным сравнением. Блестящие губы Шелли одобрительно улыбались. Они прямо сияли. Она вся сияла. «Мне бы очень хотелось поприсутствовать на суде», — сказала она. «Когда он будет?» «Мы пока еще не знаем. Мы с прокурором. Мы вообще с ним не разлей вода. До следующей недели мы не собираемся даже выносить дело на большое жюри. А к суду мы будем готовы 1-2 месяца, а то и 1.5 года. С делом, которое получила такую огласку, как это, заранее никогда не скажешь, что произойдет. Когда пресса начинает с кем-нибудь носиться, как с писаной торбой, все усложняется. Он качнул головой, как бы говоря: «Учусь с этим мириться. Приходится».